Глава 27. Ребенок внутри меня бился и толкался, будто предчувствуя беду. Мне казалось, он знал, что с ним скоро случится страшное, и умолял, требовал, чтобы я сделала что-то, помогла, спасла, ведь я мать, а защищать своего ребенка – это долг каждой матери. Я готова была отдать жизнь, чтобы спасти его, и проклинала себя за то, что сунулась в змеиное гнездо. Подставила себя, малыша и друзей, которые попали в переплет, желая мне помочь. Когда сидишь перед телевизором и следишь за злоключениями героев, угодивших в смертельно опасную ситуацию, когда устроишься в уютном кресле и читаешь остросюжетный роман, то всегда лучше всех, уж точно лучше бестолковых героев, знаешь, что делать, как поступить. Кинься на своих мучителей, пни как следует, попытайся прорваться к двери, доберись до телефона, позови на помощь, обмани, обхитри. Сейчас я сама угодила в капкан. Все происходит стремительно. События валятся на нас одно за другим, как фишки домино. Помощи ждать неоткуда, а противник более силен и жесток, что дает ему преимущество. Мы с Лёлей сидели на полу у противоположных стен, в двух шагах от кладовки. Илья лежал на полу, все еще не приходя в себя. Агата велела Юре приставить дуло пистолета к виску Лёли. «Если я попробую выкинуть фокус, ее убьют, и я буду виновата», — сказала Летова. «Моя и Лёлина сумки, ключи, телефоны — все вне досягаемости. Двери заперты. Любое мое неосторожное движение может привести к смерти Лёли и Ильи». Я ждала. Я все еще ждала и надеялась, хотя уже не понимала, на что. Агата вернулась со шприцами в руках. «Вас поймают», — быстро проговорила я. «Со мной вы все продумали. Это могло бы прокатить. Но теперь у вас еще два свидетеля. Чтобы заставить их замолчать, вам придется убить». Я обратилась к Юре, хотя меня тошнило от одного его вида. «Очнись, одумайся. Ты же не убийца». «Ты права, сложностей прибавилось», — Агата говорила спокойно. Она положила один шприц в карман и, держа второй наготове, приблизилась к Лёле. «Но это не критично. Планы, касающиеся тебя и младенца, реализуются. Тут без неожиданностей. Твои перспективы остаются прежними. Когда комната будет по-настоящему открыта, Лёля и Илья отправятся туда». Не знаю, как комната сработает, когда в ней окажутся души двух взрослых людей. Вот и проверим. Агата растянула губы в хищной улыбке. Но прежними эти двое уже не станут. Для нас они будут не опасны, в этом я уверена. Она приблизилась к Лёле, не выпуская меня из поля зрения. Илья по-прежнему лежал без сознания. Я не представляла, что с ним. Юра держал пистолет у Лёлиной головы, и Агата ловко сделала ей укол. «Что это?» – сжав зубы, спросила Лёля. «Крайне полезное средство», – усмехнулась Агата. «Минут через пять оно лишит тебя возможности совершать опрометчивые поступки. Твоя мышечная активность окажется на нуле. Будешь лежать тихо, как мышка, не сможешь пошевелиться и помешать нам. При этом будешь находиться в сознании. Разве не прелесть?» Мы с Лёлей смотрели друг на друга. «Прости», — одновременно сказали обе. Мне хотелось плакать, но я не могла позволить себе слабость. «Что это за комната? Ты уверена, что мы не угрожаем вашим планам? Так можешь ответить?» Лёля говорила чуть медленнее обычного. Я видела, что она пошевелила ногой и рукой, напрягла мышцы, прикусила губу от напряжения. Похоже, препарат начал действовать. Агата достала из кармана предназначенный для Ильи шприц. «Для чего вам зеркальная комната, Агата?» Я специально назвала ее по имени, стараясь привлечь ее внимание, пробудить в душе хоть какие-то воспоминания о нашем былом общении. «Чего вы добиваетесь? Ради всего святого, эту малость ты можешь мне подарить в обмен на то, что отняла?» Я хотела знать. «Да, это так. Еще больше. Я хотела выиграть хоть немного времени для... Не знаю для чего. Я смотрю те же фильмы, что и все, а герои там всегда стараются выиграть время». Агату было не пронять этими воззваниями, но она внимательно посмотрела на недвижимого Илью, и решила, что может потратить пару минут на объяснение. Зеркальная комната – это нечто уникальное, единственное в своем роде. Аналогов ей не существует. Ее невозможно воспроизвести в другом месте, поскольку погибли схемы, по которым она сконструирована, заклинания на стыках зеркал, а также рецепты материала, из которого изготовлены зеркала, и состава, соединяющего их. Поэтому так важно было завладеть этим домом. Не сам дом важен, это лишь коробка, важна комната. «Это портал?» – с трудом выговорила Люля. «Не будь дурочкой!» – засмеялась Агата. «Поменьше читай бредовые статейки в интернете. Зеркальная комната – нечто вроде обменного пункта или место встречи. Люди веками искали рецепт бессмертия, а моя мать нашла его». «Мать?» – я спросила громко, а Лёля шепнула немеющими губами. «Ты говорила, что выросла в детдоме и не знаешь её?» – сказала я. Потом вспомнила, что Агату нашли в этом доме, возле мёртвой графини, и меня осенило. «Твоя мать Балкунова Габен?» К моему изумлению, Агата и Юра расхохотались, будто я удачно пошутила. А потом Летова произнесла нечто невообразимое. «Я и есть Балкунова Габен. Боюсь, ваши маленькие убогие мозги не в силах понять истинного величия. Чтобы понимать, надо жить долго, куда дольше, чем вы». Юра облизнул губы и посмотрел на Агату со странной смесью жажды, вожделения, восторга и ужаса. «В чем заключается рецепт?» – спросила я, хотя уже начала догадываться. «В переходе», – ответила Агата. «Добиться того, чтобы человеческое тело было вечно молодым, невозможно. Это мифы и сказки. Тело рано или поздно постареет, как бы ты ни заботился о нем, как бы ни лелеял. Есть лишь один способ – перемещать бессмертную душу из одного сосуда в другой, переходить из тела в тело. Сделать это можно в зеркальной комнате. Ты сбрасываешь с себя старое изношенное тело, как вышедшие из моды туфли или рваное платье, и облачаешься в новое, не теряя ни обретенных знаний, ни опыта». Я слушала, позабыв о том, где нахожусь, что происходит. Немыслимо. «Когда я рассказывала вам с Юрой, что один из братьев Балкуновых, Павел, совершил мезальянс, женившись на простолюдинке по имени Елизавета, я говорила о себе и своем муже. Елизавета Кочкина в замужестве Балкунова – это я. Павлу повезло куда больше, чем его братцу, взявшему в жены дочь немецкого барона. Вступая в брак со мной, он обрел власть, вечную жизнь, богатство, которое приумножалось веками. Все это, не говоря уже о любви, дала ему я. Он был храбрым, мой Павел». Глаза Агаты затуманились. В них впервые появилось живое выражение – боль, смешанная с нежностью. «Мы встретились случайно. Едва взглянув в глаза друг другу, безошибочно поняли – вот моя судьба». Павел не испугался своих чувств, не побоялся пойти против отца и связать жизнь с женщиной, которая была гораздо ниже его по положению, и ни разу не пожалел об этом. Ради него я была готова пойти на что угодно. Мы любили друг друга, переходя из века в век, сменяя десятилетия. Мы были богаты, красивы, влюблены, как в первый день. У нас были деньги, драгоценности, виллы и особняки, возможность иметь все самое лучшее, и мы хранили эту тайну, этот маленький дом, где было заключено средоточие нашей мощи. «Смерть Кощеева», — сказала я. Агата развернулась и ударила меня по щеке. Юра, которого я когда-то любила, чьего ребенка носила, и не подумал возразить, заступиться, попросить не трогать меня. Но чему удивляться? «Не смей ерничать!» – неприязненно проговорила Агата. «Секрет комнаты передала мне мать. Она была знающей, ведуньей, ведьмой, назови как хочешь. Ни одной из ряженых кукол с магическими шарами и картами, нелепыми обрядами и отварами. Мать владела даром, и ей открывались тайны бытия. Одной из них был секрет зеркальной комнаты. Она учила меня, приобщала к знаниям, но все передать не успела. Я была еще мала, когда она умерла. Однажды ушла и не вернулась в нашу хижину, где мы жили вдали от всех. По доброй воле мама не сделала бы этого. Говорила, что если однажды такое случится, я не должна оставаться дома. Нужно убежать и спрятаться в лесу, но взять с собой холщовую сумку. Туда мама положила самое важное – книги, артефакты, записи. Этакий тревожный чемоданчик. Я сделала, как она велела, отошла подальше в лес. Спрятавшись в чаще, видела, как злобные тупые людишки сожгли хижину. Дым поднимался к самому небу. Я стояла и плакала. Агата посмотрела на меня. «С той поры я не знаю жалости». Она посмотрела на Лёлю. «Не можешь двинуть ни рукой, ни ногой? Слова не идут с языка, а головушка не поворачивается. Бедняжка!» — с издевкой проговорила Агата. «Потерпи, милочка. Скоро мы отведем твою подружку в подвал, где она исторгнет плод из своего чрева. Периодически, в особенности, если зеркальная комната давно не использовалась, требуется подношение, жертва, дар, если угодно. Таким даром становится душа новорожденного некрещенного младенца. Это необходимо, чтобы открыть новый цикл перерождений. Не будь Лора беременна, пришлось бы что-то решать. Но все сошлось как надо». Агата ткнула пальцем в мой живот, глядя на Лёлю. «Лора будет рожать в подвале, а ты и твой приятель валяться тут, как колоды. А почему?» «Потому что нечего вставать у меня на пути». Юра убрал пистолет от виска Лёли. В этом не было необходимости. Она уже не могла им противостоять. Лишь глаза жили на бледном лице. В них читался ужас, но пошевелиться Лёля не могла. Лежала сломанной куклой, и смотреть на это было невыносимо. «В сумке, которую оставила тебе мать, были схемы зеркальной комнаты. Выйдя замуж, ты и твой муж создали комнату. И все было хорошо, но что-то случилось. Ты напортачила?» Я сказала это, увидев, что Агата подошла к Илье со шприцем. Мне хотелось задеть ее, разозлить, отвлечь, и это получилось. Агата была взбешена. Великолепная Агата, точнее Елизавета, что-то испортила, ошиблась в чем-то, неслыханная дерзость. «Не я, идиотка! Это революция!» – прошипела бывшая подруга. «Поганые ублюдки уничтожали все, к чему прикасались. Я говорила Павлу, надо перебраться во Францию, воссоздать комнату там, но он медлил. Россия, корни, предки, сам воздух родной. Путешествуя по миру, мы всегда возвращались домой. Когда решился, было уже поздно. Моего мужа убили, наше имущество уничтожили. Да черт бы с имуществом, но смерть Павла разбила мне сердце. К тому же уничтожены были данные, все записи, по которым можно воссоздать комнату. Я смогла бежать, одна. Очередной переход я совершила недавно, тело мое было совсем юным. Мне повезло встретить хорошего человека. Я вышла замуж, получила возможность жить вполне достойно по общечеловеческим меркам, хотя эта жизнь не шла ни в какое сравнение с тем счастьем, которое подарил мне Павел. Несмотря ни на что, я долгие годы ждала возможности вернуться, чтобы возродить былое могущество, и получила шанс на закате дней, уже перестав надеяться. Все шло отлично, но я долго не жила в России, не знала реалий и была обманута проходимцем. Убогий, алчный человечишка! В результате его жалких махинаций за моей спиной все планы пошли прахом. Я успела заполучить новое тело, но дом, вернее, зеркальная комната, вновь ускользнула от меня. Не удалось оформить бумаги. Опять пришлось начинать с нуля. Я выучилась на юриста, стала лучшей. Всегда и во всем была первой, зная языки, обладая знаниями и умениями, накопленными за века. Я искала возможность вернуть свое, но легко ли пробиться детдомовской девчонке, без денег, связей и родных, даже если она чрезвычайно умна? Однако я сумела. Агата посмотрела на Юру. Купить дом я не могла. Другого способа перевести недвижимость в свою собственность не существовало. Я изучила вопрос вдоль и поперек, Временные набеги туда меня не устроили бы. Привлекать к дому излишнее внимание с помощью богатых покровителей было опасно. Тогда я решила поискать наследника или попытаться сфабриковать бумаги, если наследников не окажется. Однако мне повезло. Наследником был Юра, а дальше уже известно. Когда я впервые увидела его, едва не упала в обморок. Он был копией моего погибшего мужа. Я вновь увидела его таким, как в тот день, когда мы познакомились больше 3 веков назад. Агата обратила ко мне полный неприязни взор. «Это не я завладела твоим мужем. Наоборот, ты забрала то, что принадлежало мне». «Говоришь так, будто это мебель. Юра не реинкарнация Павла, а другой человек, похожий внешне. Не ищи оправданий своему вероломству». «Мне это ни к чему». Агата воткнула шприц в руку Ильи. «Ты мелкая вошь! С какой стати мне перед тобой оправдываться?» Она надавила большим пальцем на поршень. Я закрыла глаза, отказываясь на это смотреть. Сейчас все будет кончено. Я не знала, что произошло с Ильей, почему он упал замертво, но верила, что он очнется. Теперь надежды нет. Мои друзья ничем не смогут помочь, ни себе, ни мне. Зло будет торжествовать, остается лишь подчиниться. Перед ней, может, и не надо. А как насчет меня? Я распахнула глаза. Кто это произнес? Голос был незнакомый и звучал, я бы сказала, противоестественно, как будто одновременно, синхронно говорили сразу несколько человек, а звук шел из глубины и обладал скрипучим металлическим призвуком. «Как насчет всех нас, Елизавета? Не хочешь попросить прощения у нас?» Юра вскрикнул и попятился. «Я бы тоже отпрянула, если бы могла, но и так уже сидела у стены». Илья крепко держал Агату за запястье обеими руками. Глаза его были открыты. Очков на нем не было, я не заметила, в какой момент они слетели. Те слова произнес он, но ровно в том смысле, что они вылетали из его рта, и глазами Ильи будто смотрел кто-то другой. Сосуды лопнули, белки глаз залила кровь. Это выглядело страшно. Во взгляде Ильи не было уже привычной мне мудрости, понимания и доброты. Их сменили ярость, мстительная радость и ненависть. «Мы долго ждали. Настал твой черед платить по счетам, Елизавета».